«О, да», — покивал с непроницаемым лицом Набору сама. «На путях лучших судьба ставит особые препятствия. Однако те, кто сумел преодолеть эти испытания, воистину обретают силу, достойную богов. Предпочту обойтись. Часто цена слишком высока. Боюсь, это зависит не от нас», — вздохнул Лучиха. «Как бы то ни было, вы заслужили это звание, и, если бы подобную вам кунайчи воспитал мой клан, мы бы гордились ей и ценили ее по заслугам. Поздравляю», — проигнорировав намек, поклонилась. «Не настолько у меня все плохо, чтобы подумывать о переходе в другой клан. Лучше вообще сменить тему во избежание ненужных слухов. Прошу принять этот скромный дар», — я протянула слегка потрепанный свиток с запечатанной головой Джинчуурикивы. «Мне-то она не нужна, а учихи, думаю, найдут, куда пристроить. Неважно, что говорят, мое мнение неизменно. Откройте позднее». Шиноби удивленно переглянулись, но свиток взяли. Клановый этикет не дозволял в данной ситуации иного выхода, подарок с тайной от друзей нельзя не принять, чем я и воспользовалась. Пусть теперь думают, как реагировать, а я, пожалуй, пойду, неуютно мне что-то. Все время кажется, будто на меня пялится. Корабли ушли. Оказывается, диверсанты тумана каждую ночь пытались проникнуть на остров, зачастую в нескольких местах разом. Их уничтожали, на следующую ночь приходили другие. Если бы нашли дыру в сети обороны, то последовал бы штурм, но раз корабли ушли, значит, способа обмануть системы обороны Узуши и Акиринины не нащупали. Настроение ни к черту. По инерции училась, готовилась к экзамену на вранг и старалась не думать о будущем. Просто не понимала, как дальше жить. Зачем тренироваться, осваивать техники и фуин, если, несмотря на всю свою силу, близкие все равно будут гибнуть. Нет, я не осталась совсем одна. Но кроме сестры и приемной матери, больше у меня никого нет. Теперь тускло как-то все. В жизни Мику тоже произошли перемены. Всем было очевидно, что подписание мирного договора не за горами. Люди расслабились и начали устраивать жизнь с расчетом на послевоенные реалии. В частности, аристократы с удвоенной силой принялись играть в высокую политику, приближать удачливых и топить врагов. Одна из таких интриг отразилась на сестре. «Представляешь, в один прекрасный день прибежала она в больницу, меня замуж хотят выдать. За кого? За Узума Кирия, капитана 12-го полка». Глазенки у нее возбужденно блестели, сидеть на стуле не могла, вскочила и заметалась по комнате. «Я собрала бумаги со стола, убрала их в сейф и, оставив на всякий случай клона, вышла из комнаты, поманив Мику за собой. Все равно дежурство скоро закончится. Он хорошо проявил себя во время войны. Решили ввести в главную ветвь. Ага, мама говорит, с рядового чунина начинал. Юмика сама одобряет, так она же с Китара сама изговаривалась», — воскликнула сестра, сразу перейдя на обиженный тон. «Могли бы меня спросить, может, я уже влюбилась в кого-то? Если бы ты в кого-то влюбилась, мы бы об этом знали». Свои сердечные увлечения Мику сообщала нам, без тени стеснения обсуждая понравившихся мальчиков. «Думаю, именно по этой причине любовь у нее длилась недолго, суровая мать всегда находила недостатки у объектов увлеченности дочери. Слушай, а что ты про него знаешь? Не старый, 40 нет, воевал в лапше, сильный мечник, катонный райтон». Я почесала бровь, припоминая ходившие слухи. «Вроде, человек неплохой, подчиненные на него не жаловались. Вероятно, Юмика сама знает больше, раз так быстро дала согласие. В данном случае от нее не особо многое зависело, глава семьи мог просто поставить ее перед фактом, однако попортить крови женщина при желании сумела бы. Надо с ней поговорить, узнать, чем ее убедили, или все-таки приказали». Оказалось, нет, не приказали. Китара сама не стал давить и спросил ее мнение насчет возможности брака дочери, причем не сейчас, а в будущем. Мику только 14, пройдет не менее 2 лет, прежде чем она войдет в подходящий для свадьбы возраст. Мы ведь не крестьяне, женимся поздно, вот помолвку заключим сейчас. Мне этот вариант нравится, — объясняла Юмика сама свое решение. Мужчина опытный, не глупый, семью защитить и содержать сможет. Пост занимает высокий, куда не надо, не полезет. За пару лет познакомитесь поближе, узнаете друг друга, притретесь. Куда не надо, не полезет, — переспросила я. Откуда такая уверенность? Я узнавала, он не особо честолюбив. Может, он мне не понравится, — пробурчала Мику. Помолвку и расторгнуть можно, — пожала плечами мать. Дочь, у тебя 2 года впереди. За это время столько всего произойдет. Он почти в три раза меня старше. Да, не какой-то щелкопер вроде твоего Макатакуна, хмыкнула Юмика сама. Оно и к лучшему. Тем более, что для Узумаки 25-30 лет разницы в возрасте немного значит. Как он хоть выглядит-то, весь в шраминах, небось, я покажу. О, а Кушину ни за кого не сватают, у Кушины непростая репутация и труп убитого Джинчуурики за спиной. Это, чтоб ты понимала, заявка на С-ранг, ей мужа подобрать сложно. Спустя примерно неделю стало ясно, почему туманники предпочли вернуться к себе в Кире. Дошли вести с материка. Коноха и Вайсуна подписали трехстороннее перемирие и отвели войска в свои страны. Вторая война шиноби подходила к концу. Итак, туман уходил из страны Лапши и архипелага Тацуно, оставляя там символические гарнизоны. Вроде бы шиноби Кири торопливо занимались укреплением собственной деревни. На нашем острове царила праздничная атмосфера. Пусть мир еще не был заключен, все понимали, что ждать его осталось недолго и готовились вернуться к довоенной жизни. Промику уже сказала, успешно разрешившаяся от бремени крикливым карапузом Мичика-сан повеселела и не пыталась убежать из дома, как прежде. В больнице наконец-то появились свободные койки. Всеобщее ликование подействовало и на меня. Я вспомнила, да, сенсей мертв, но жизнь продолжается, и нужно прожить ее достойно. Понемногу начала задумываться о том, чем заниматься дальше. Продолжись война, и я без колебаний попросилась бы на передовую, но сейчас боевые действия прекращены. Мстить в одиночку глупо и бесперспективно, тем более что люди, убившие Шу и Синсея, уже мертвы. Ходить на миссии, подобно большинству чунинов, это кажется мелким, когда чувствуешь, что способна на большее. Я, вообще, чего хочу-то? До того же, чего и Мику, и другие девушки, семью, детей, спокойной жизни. Жаль только, в нашем мире даже рождение в великом клане всего этого не гарантирует. С другой стороны, личная сила или ценные навыки здорово повышают шансы достичь старости и тихо помереть в окружении правнуков. Эх, не была бы одиночкой по характеру, джонином бы стала, карьеру делала, но не судьба. Моими сильными сторонами являются знания медицины и умение рисовать печати, вот их и надо развивать в первую очередь. С Ирин Дзюцу все просто, в больнице меня считают своей и с учебой помогут. Значит, надо искать учителя Фуин. Юмика сама, спасибо ей большое, при всем моем к ней уважении мастером не является. В больнице всегда есть, чем заняться. Когда больных нет, надо документацию заполнять, или Акино-сенсей занятий подкинет, или в архиве сидишь, роишься в профильной литературе. Иногда в старых записях обнаруживаются потрясающие вещи. Узумаки столетия жили на одном месте, и даже с учетом неизбежных вторжений, пожаров, неправильного хранения и крысиных зубов скопилось очень много бумаги. Свитки периодически пересматривают, сортируют, упаковывают и уносят в дальние хранилища, но все равно библиотека в больнице богатая. Особенно интересно читать диссертации, написанные соискателями названия Эранга, вот уж где кладезь идей. У меня понемногу вырисовывается специализация, лечение первичного контура системы циркуляции чакры. Грубо говоря, а чакры все, с ним связанное. Поблагодарить за нее надо Мичика-сан, послужившую первым подопытным и давшую толчок в нужном направлении. Тема сложная, материала по ней мало, хотя процесс с деградацией пытались изучать многие. Я же, хоть и занималась на войне совершенно другими вещами, ранениями, ожогами и прочим, нет-нет, да сталкивалась с повреждениями очага и в меру сил пыталась лечить. Не деградацию, именно повреждения в результате внешнего воздействия. Мастера заняты более сложными случаями, В, и сранговые ирьянины темой не владеют, вот и приходилось мне. Словом, после снятия блокады жизнь вошла в колею. Верхушка клана занималась политикой, простой народ восстанавливал разрушенное и радовался, что завтра не убьют, и все вместе понемногу отвыкали от ужасов прошедшей войны. Мы чем-то напоминали взявшего сверхдлинную дистанцию бегуна, финиш позади, уже можно остановиться, но он бежит по инерции, чтобы не упасть, дает организму перестроиться. В деревне начали появляться незнакомые люди. Шиноби из Конохи. Обиталище каждого клана является помесью военного городка и просто режимного объекта. Без разрешения сюда попасть нельзя. Список купцов, не носящих фамилию Узумаки или кого-то из наших вассалов, совсем маленькие, и я ни разу не видела, чтобы в порту одномоментно стояло больше одного чужого корабля. Поэтому появление невиданных прежде рож встревожило людей, переживших войну, блокаду, штурм и похороны близких. Ладно, Синджу, это практически свои. Ладно, Учиха, их немного, и только те, которые дрались рядом с нами полтора месяца назад, успели примелькаться. Зачем здесь остальные? Хьюга и Нузука, клановые и бесклановые, ясно, что готовится акция устрашения, и Узуши Агакури чрезвычайно удобно расположена, поэтому станет операционной базой, но зачем пускать в дом чужаков? Мы, шиноби, не гражданские, мы к посторонним на своей территории не привыкли, нервируют они нас, кто знает, что за люди, что у них на уме. Психов среди наемных убийц полно, и неважно, владеют они чакрой или нет. Еще момент, дети Узумаки на черном рынке дорого стоят, наш геном очень ценен, за маленького ребенка из правящей ветви платят по весу золотом. Короче говоря, хоть приезжие и были союзниками, данное решение Узукаги в народе понимания не встретило. На самом деле их немного, заметил Акино-сенси, заваривая чай, не больше сотни, командный состав готовящейся экспедиции. Бросаются в глаза, привлекают внимание. Вот именно, недавно шиноби с яркой внешностью приходили к нам, еле отвадили гостей, сенси сполоснул чашки кипятком. Лист, конечно, наш союзник, но ассоциации невольно возникают. Союзники, фыркнула Минами-сан, третья в нашей маленькой компании отлынивающих от работы врачей. 6 лет мы их ждали, а когда они пришли, когда все закончилось? Пока не закончилось, заметил Акино-сенси, но, надеюсь, уже скоро. Когда? Мне такие сведения не сообщают, Кушина-чан, но судя по запросам на лекарства, вот-вот начнется. Странно, почему тогда Симидзу-сан меня не вызывал, и другие шиноби о подготовке ни сном, ни духом? В целом, оглядываясь на прошедшие после окончания штурма острова время, приходится признать, как-то все странно. Нет, внешне событие выглядит логично. Мы отбились, Мизукаге подумал, да и ушел. У Канахи освободились войска на Западном фронте и теперь готовится наступление. Почему же тогда на низовом уровне никакой подготовкой не пахнет? Любая масштабная операция сопровождается пополнением войск, тренировками на слаженность, поступлением медикаментов, оружия, припасов, расходников. Где это все? Или возьмем, к примеру, мой полк. По собственному опыту знаю, что, когда подразделение несет потери, после короткого отдыха его состав перетасовывают и в серии учений дают шиноби притереться друг к другу. Сейчас ничего подобного нет. Симидзу-сан поздравил меня с новым званием, выдал предписание о занятии должности полкового Ириенина и больше не беспокоил. Он дурак, или неопытен, или игнорирует свои обязанности, да ничего подобного. В то же время, в больнице постоянно 30 коек заняты пострадавшими на тренировках. Это значительно больше среднего. Значит, все-таки что-то происходит. Вот в таком задумчивом состоянии я пошла в верхний порт. Один из кварталов так называется, есть еще нижний порт, акватория с причалами, склады и место обитания совсем уж никудышных членов клана, центр и дворец. Дома простолюдинов располагались в верхнем порту, и в последнее время я посещала этот квартал часто. Навещала семьи Шу и Кенты Синсия. С Мичика-сан мы давно были знакомы, а у Синсия из близких родственников осталась только двоюродная сестра с 2 детьми. Вроде бы, есть кто-то еще, но тех он недолюбливал. Словно в тон сегодняшним рассуждениям, мимо прошли 3 листовиков. Кого-то они мне здорово напоминали. Первым шел, вернее, крутился вокруг спутницы высокий беловолосый парень с красными отметинами возле глаз. Он громко хохотал, размахивал руками и в целом вел себя довольно неприлично. Неудивительно, что девушка смотрит на него, как на придурка. У нее тоже довольно примечательная внешность, красивое, аристократичное лицо, потрясающие светлые волосы и грудь размера этак 5. Как она с такими дойками сражается, непонятно. Последним, отстав на полшага от коровищи, крался удивительный персонаж. Вроде и не скрывается, и выглядит необычно, но все равно, глаз скользит мимо него, отказываясь фиксировать плавные движения и мягкие контуры фигуры. Волосы черные, лицо неестественно бледное, пальцы чуть заметно подрагивают, скрывая внутреннее напряжение. Пожалуй, в этой тройке он самый опасный. Он, кстати, единственный, кто почувствовал мой взгляд. Обернулся, вопрошающе посмотрел через плечо желтыми глазами с вытянутым змеиным зрачком. Я поклонилась издалека, извиняясь, и пошла по своим делам. Встреча с ожившими героями страшной сказки внутреннего равновесия не нарушила. Да, я вспомнила, кто они такие. Пока что трое легендарных саннинов, как их стали называть с легкой руки Ханзадона, ничего особенного собой не представляют. Сильные бойцы, прекрасно сработанная тройка, но таких команд много, а слава этой во многом опирается на славу их наставника. Праздник, праздник. Была у Бориса Моисеева такая программа, не к ночи будь помянут. Я перестала улыбаться. С той самой поры, как увидела мертвого сенсея, не могу заставить себя смеяться, шутить. Слышу шутку, и не смеюсь, хотя понимаю, что смешно. Глупости в голову не лезут, суицидальных намерений нет, ярких эмоций тоже. Словно что-то замерзло внутри. Вчера медсестра пролила чернила на почти законченную печать, так я даже не рассердилась. Отослала ее прочь и принялась делать новую. Хлопнула дверь. С непривычной рассеянной улыбкой на лице, в комнату вошел Акино-сенси. «Ты уже слышала новость?» Я отрицательно покачала головой. «Мирный договор подписан. Наши высадились в стране воды и принудили Кири заключить с Узушиа мир. Выглядел он так, словно выпил. Непривычно расслабленный, Акино-сенси словно не знал, куда девать руки, постоянно поглаживая бедра, трогая кисточки на столе, перебирая всякие мелочи. Глаза у него сияли, столько в них было радости. Я откинулась назад, прикрыла лицо ладонями. Значит, все, закончилось. Наконец-то, наклонилась вперед, стукнувшись локтями о столешницу. Поплачь, девочка, поплачь. Чужая рука неловко погладила по голове. Теперь можно. Проревевшись, я слегка успокоилась, умылась в раковине и возжелала подробностей. Многого Акино-сенси рассказать не мог. Он сам узнал о случившемся от знакомого чиновника из администрации, только что получившего сообщение через печать дальней связи. Оказывается, большого вторжения никто не планировал. Полноценная война с туманом Канахи не нужна, все устали и хотят мира, поэтому цель операции заключалась в демонстрации угрозы и принуждении шиноби Кири к участию в переговорах. Угроза получилась качественной. Укрепленные лагеря туманников в Лапше и на севере за одну ночь взяли штурмом, вырезав оба гарнизона. Бойцов там оставалось немного, так что Листу удалось создать подавляющее превосходство на обоих направлениях. Третьим ударом стала высадка десанта на побережье крупнейшего острова Мизуно-Куни и быстрое строительство полноценной крепости, способной выдержать серьезный штурм. Канаха предоставила 5000 войска, от Узушия в экспедиции участвовали мастера печати и 500 элитных шиноби. Понятно теперь, почему несчастных случаев на тренировках стало меньше и почему нас, обычных чунинов, игнорировали. Корпус окопался и встал. Диверсии не устраивал, объявлений не делал, на соседние городки не нападал. Рассылал патрули во все стороны, тем дело и ограничивалось. Когда же явившиеся в лагерь переговорщики тумана задали логичный вопрос, дескать, чего вы тут забыли, то получили ответ, ждем. Представителей скрытых деревень Луны, болота, птиц, моря, может облако присоединиться. С их помощью будем думать, как реагировать на неспровоцированное нападение нехорошей деревни скрытого тумана на мирный клан тружеников Узумаки. Что они нам посоветуют? Ничего хорошего от советчиков, воевавших с ними не первый год, шиноби Кири не ждали, поэтому намеку вняли и предпочли договориться. Новость разлетелась по деревне, словно пожар в сухую погоду. Люди выбегали из домов, поздравляли друг друга. В одном из дворов начали запускать фейерверки и скоро все небо покрылось разноцветными огненными шарами. Кое-кто попробовал бросать техники катона, но его быстро окоротили. Сладкое в кафешках мигом разобрали, поэтому я сбегала домой, быстро намешала пару салатов, изготовив свой фирменный медовый хворост. Шуншином вернулась обратно. Юмика саму прихватила с собой, хоть та и сомневалась, стоит ли. Ерунда, чего ей дома одной сидеть. В больнице она часто появляется, ее там хорошо знают, а Мику мы записку оставили, куда идти. Откуда в больнице взялись бочонки саке, никто не знал, но наливали всем, даже больным. Руководство решило, что по такому поводу стоит закрыть глаза на нарушение, тем более что хороший ирянин при необходимости протрезвеет за 5 минут. Ни о какой дисциплине речи не шло, народ радовался. Медсестры пили с врачами, главврач обнималась с санитарами из травматического, с улицы забегали посторонние, выпивали чашечку саке, дарили подарки и снова куда-то бежали. Празднование растянулось на 3 дня. Стихийно вспыхнувшее ликование продолжилось на следующий день, после официального объявления о конце войны. Вся деревня собралась перед храмом Шинигами сама, наблюдая за тем, как жрецы запечатывают врата войны. К Когда маленькая бумажка приклеилась на массивные створки из черного дерева и настоятель в оглушительной тишине торжественно трижды гулко хлопнул в ладоши, площадь облегченно выдохнула. Люди загомонили, заулыбались, пожимали друг другу руки. Затем пошли на деревенское поле, где были заранее расставлены столы с угощениями и стояли бочки с дорогим виноградным вином. Пировали до поздней ночи. А вот на третий день веселились не все. Простой народ продолжал квасить или поправлять здоровье, что кому ближе, в любом случае устроив себе выходной. Ирянины устраняли последствия вчерашнего, так же, как и дежурные команды шиноби, являвшиеся в деревне полицией, пожарными и МЧС в одном флаконе. Верхушка деревни вовсе не имела права расслабляться, аристократия оценивала новые реалии, в которых предстоит жить. Мне пришло приглашение от Кейтера сама, на вечернюю чашку чая. В прошлый раз, после такого же письма, я собиралась, словно на бой. Сейчас я тоже не знала, чего ждать, но была намного спокойнее, и положение мое более устойчивое, и глава семьи показал себя разумным человеком. Мы не имели возможности часто общаться, зато Юмика сама его хвалила. Руки не дрожали, обводя кисточкой брови, я просто радовалась, что не нужно накладывать на лицо слой штукатурки и чернить углем зубы, как делают знатные дамы при дворах даймё. В бытии шиноби есть свои прелести, этикет так точно попроще. На сей раз, хозяин принял меня в доме, в чайной комнате. Пусть судьба будет 10 000 лет благосклонна к вам, господин мой. Пусть покровитель не ослабит вашу руку, Кушинахиме, кивнул Кейтара сама. Прошу вас, разделите со мной удовольствие от этого чудесного напитка. Во время чайной церемонии не принято суетиться, размышлять о серьезных вещах и проблемах. Надо отрешиться от мира, сосредоточившись на оттенках вкуса, оценить качество не только самого чая, но и воды, и мастерства хозяина, проводящего ритуал. Ни в коем случае не следует думать или тем более говорить о делах, на подобное способны исключительно варвары. Отстраненность, наслаждение, транс. Неудивительно, что следующая фраза прозвучала не раньше, чем примерно 40 минут после приветствия. Как ваша дорогая сестра восприняла новость о грядущей помолвке, Кушина-сан? С почтением к выбору многоуважаемых господина и матери, господин мой. О, прошу вас, зовите меня по имени. Благодарю за оказанную честь, Кейтара-сама. Мы у него дома, я призвана официальным письмом. Это не больничный покой, где легкое отступление от этикета вполне уместно и даже поощряется. А что насчет вас? Нет ли у вас желания связать себя брачными узами с неким пока неизвестным шиноби? Мои мысли направлены в сторону самосовершенствования. Одно другому не мешает, пожал плечами Кейтара-сама. Тем более, что война закончилась, и многие кунайчи сочтут возможным сменить оружие на веер знатной дамы. Причем здесь веер, он намекает на учих, сменить оружие на, мне подарили Нагинату. Неужели речь идет о браке, переходе в другой клан? Война закончена, но враги живы. Дозволит ли осененный мандатом небо подобную замену? Наш господин колеблется, ведь каждый выбор имеет свои последствия, иные из которых отразятся на жизни наших правнуков. Кроме того, он мудро понимает, что даже высшие силы не всегда способны противиться желаниям женщины, а взгляд-то напряженный. Фактически прямым текстом сказал, что решение еще не принято и верхушка клана переругалась, сомневаясь, стоит ли идти на близкий союз с учихами. Особой вражды между нами нет, однако Узумаки века состояли в союзе с Синджу и крови друг другу попортили немало. Должно быть, своим предложением набору сама, наверняка это его инициатива, ввел в немалый когнитивный диссонанс нашего владыку. Учих тот не любит, меня тоже, сплавить бы одну другим, да только от мысли породниться с шаринганщиками всего передергивает. Тяжело бедняжке. Опять же, репутация на меня работает. 8 лет назад старейшины уже строили планы с моим участием, и чем дело кончилось. Поэтому и зазвал Кейтара сама на чай, интересуется мнением. Хочет знать, не взбрыкнет ли подчиненная в ответственный момент. Если будет задан мне подобный вопрос, то отвечу так, выбрав один путь, не следует с него соступать. Лично я довольна своей жизнью и не намерена ее менять. Возможно, кто-то иной придерживается другого мнения. Рад это слышать, расслабился Кейтара сама, прочитав ответ. Не достигнув совершенства в одном, разве имеет смысл искать удачи на другом? Чужом изначально, намного почетнее продолжить учебу и добиться признания среди тех, кто счел вас недостойной. Согласитесь, приятно доказать недругам их ошибку. Согласна. Кстати, к Кушина-сан, каковы ваши дальнейшие планы? Вряд ли человек ваших достоинств удовлетворится простым выполнением миссии по сопровождению караванов и доставке почты. В следующем месяце я сдам экзамен на Ильинина в ранга. Через 5 лет могла бы получить А-ранг. Однако я считаю своим долгом через 3 года стать наставником 2 генинов, родственников близких мне людей. Поэтому рост по медицинской части неизбежно затянется. Кроме того, мои знания в области фуин недостаточны, их следует подтянуть. Вот как, Китара сама сделал маленький глоток чая, беря паузу. Кажется, я сказала нечто, его удивившее. Скажите, Кушина-сан, что вы знаете о глубине? Наконец, поставил он чашку на столик. То же, что и все. Элитная служба, подчиненная лично Узукаге и выполняющая сложнейшие миссии на благо клана. Туда берут лучших. Именно так. Прошедшая война тяжело отразилась на глубине, многие воины погибли, многие ранены, часть устала и хочет выйти в отставку, навыки части не дотягивают до необходимого уровня. Сейчас службу реформируют. Не желаете попробовать? Я покачала головой. Предложения хорошие, причем с нескольких сторон сразу. Во-первых, принятие в глубину разом снимет с меня негласное клеймо пари и покажет другим членам правящей ветви, что мои разногласия с Узукаге сняты, я прощена. Во-вторых, доступ к наставникам и техникам, в том числе запрещенным. Не придется искать мастера фуин и снимется вопрос с дальнейшими тренировками. В-третьих, тайная война с другими Кокуризата не прекращается ни на секунду, и глубина в ней на передовом рубеже. Основными нашими противниками по-прежнему остаются Туман и Облако, то есть те, чьи шиноби уничтожили Шу и Синсия. Для меня очень весомый фактор. Тем не менее, вынуждена отказаться, едва ли мои навыки соответствуют их требованиям. Не скромничайте, Кушина-сан, усмехнулся мужчина. Кунайчи, одолевшую Джинчуурики, да еще и Ильинина в ранга они примут, не раздумывая. Не в моих навыках дело. Странно, что он этого не понимает, или понимает и на что-то хочет намекнуть. Сомневаюсь, что переживу те миссии, которые мне будут поручены. Слышала, они необычайно сложны. Пример некуда. У шиноби редко казнят, обычно неугодных раз за разом отправляют на задания, вернуться с которых сложно. Учитывая то, как ко мне относятся Узукаге, беречь меня вряд ли станут. На удачу рассчитывать глупо, надежнее не лезть в расставленный капкан и отказаться от оказанной чести. Слухи о запредельной сложности миссий, поручаемых глубине, значительно преувеличены, серьезно сказал Китара сама. В этом меня заверил нынешний начальник службы, Узумаки Саски-сама. Также он сообщил, что не намерен выделять или, наоборот, недооценивать кого-то из своих подчиненных. Саски-сама, один из немногих, к кому Синси относился с уважением. Командиром глубины стал наследник семьи Кура. С недавних пор глубина – опора Узукаге, вернейшая из верных. Высшими офицерами в ней всегда становились представители не просто правящей ветви, но близкие родственники правителя, члены его семьи. И вдруг на эту должность назначают чуть ли не оппозиционера. У нас что, незаметно прошел тихий дворцовый переворот? Не готова ответить. Мне надо подумать. Глубина. Жених Мику, Рия-сан, оказался приличным человеком. Не красавец, но и не урод, в меру жесткий и в то же время достаточно умный, чтобы не воспринимать всерьез заскоки молоденькой невесты. Как и у любого опытного шиноби, за спиной у него осталась длинная-длинная вереница трупов, что неизбежно сказалось на мировоззрении. Мне он нравился, мы с ним друг друга понимали. Неожиданно приятным следствием знакомства стало обретение сильного спарринг-партнера. Рия-сан оказался очень хорош в тай за счет опыта и благодаря умению манипулировать Райтоном. К тому же он не возражал поделиться частью знаний с будущей семьей. От Мику он чего-то особенного не ждал, зато я смогла его удивить, открыв 5-е врата. С пользователями Хачимон Рия-сан прежде не сталкивался, ибо методика редкая, поэтому в тот первый раз легко дал себя подловить. Вылечила я его быстро, и больше он таких ошибок не совершал. Впрочем, даже без учета Рия-сана, дефицита опытных партнеров не возникало. Предложение вступить в глубину я все-таки приняла. Новый командующий глубиной, Узумаки Саски-сама, удостаивал беседой каждого новичка. Не знаю только, со всеми он беседовал так же долго, как и со мной, или ограничивался парой формальных предложений. Судя по косвенным признакам, службу лихорадило, сотрудники проходили переаттестацию и далеко не все старики устраивали сменившееся руководство. В то же время, выкидывать на улицу абсолютно всех никто не собирался, ценные специалисты потому и ценные, что замену им найти сложно. Костяк организации сохранился в неприкосновенности. Разговор со СКИ сама начал неординарно. «Скажите, Кушина-сан, когда, по-вашему, начнется новая война?» Вопрос неожиданный, но простой. Ответить на него можно даже без предзнания будущего. Через 5-10 лет начальник сложил пальцы домиком, скрыв выражение лица. Почему же? Ни одна из сторон прошедшего конфликта не достигла поставленной цели. Великие деревни заключили не мир, перемирие. Как только следующее поколение мяса подрастет и получит кое-какой опыт, бойня продолжится. И какие же цели преследовали державы? Что интересно, насчет тезиса про перемирие он не возразил. Суна по-прежнему заперта в своем углу континента и лишена доступа к ресурсам. Канаха не сумела уничтожить его и тем самым убрать ближайшего соперника. Туман не поглотил мелкие деревни вокруг себя, провалив попытку единолично контролировать торговые пути между восточным и западным континентом. Из участников войны больше всех выиграла Ива. Они уцелели и частично прорвали мешавший им пояс из союзных листу деревень. Настоящим победителем является не участвовавшее облако. Они восстановили численность, у них нет серьезных внутренних разногласий и они лучше всех готовы к новой схватке. Несколько минут Саски сама смотрел на доску, молча, неподвижно, наконец пошевелился. Любопытный анализ. Тогда какого будущего, по вашему мнению, следует ожидать клану? Мало данных. Скажу только, что союз облака и тумана очень возможен. Мы с трудом отбились от одной великой деревни, как будем отбиваться от двух, не знаю. Сколько бы ни было врагов, водоворот повергнет всех, строго указал начальник. Не забывайте этого, Кушина-сан. Да, Саски-сама, действительно, что-то я разговорилась. Подмешали чего или в воздухе распылили. Наскоро проверив организм одной хитренькой медицинской техникой, убедилась, нет, дурь собственная. Расслабилась девочка, отвыкла от змеи-языкового аристократического общества. Спасибо, что указали, Саски-сама. Тем не менее, Кушина-сан, меня радует тот факт, что за малым вы не забываете различать великое. Многие шиноби, даже достигшие уровня капитана, сосредотачиваются на сиюминутных делах и не видят картины целиком. Вы подобного недостатка лишены, это приятно. Благодарю за высокую оценку моих скромных способностей, Джонин Ханча-сама. Однако вопросы высокой политики оставьте тем, кто разбирается в ней намного дольше вас, приказал начальник. Как минимум до той поры, пока не займете место моего заместителя. Да, Саски-сама, вынуждена отметить, что данный пост не для меня. Почему же, Кушинахиме? Удивленно вскинул брови мужчина. Все зависит исключительно от вас. Я не планирую связывать жизнь с глубиной на долгий срок. Взятые на себя обязательства вынуждают отслужить не более 3 лет в вашей организации. Да, Китара-сама упоминал нечто подобное. Давайте вернемся к этому вопросу позднее. Сейчас его нет смысла обсуждать. Больше ничего серьезного в тот раз сказано не было. С подписанным приказом о назначении я прошла в бухгалтерию, там мне оформили документы и отправили к мастеру-печатнику, наложившему на затылок стильную татуировку. Хитрая загогулина при попытке разгласить секретную информацию парализует речевые центры, защитит от ментального сканирования, а если носитель все-таки начнет говорить, то разнесет голову на куски. Неприятная перспектива, лишняя причина не попадать в плен. На складе порадовали ништяками. Комплект брони, помимо привычного жилета, более качественного по сравнению с обычным, также включал в себя щитки на руки и ноги, наколенники с налокотниками и сапоги 2 видов, легкие и с остальными вставками. Еще выдали маску, на которую позднее командир подразделения нанес соответствующий номер. Все остальное, то есть оружие, одежда и амуниция у профессионалов свое, мы же не генины, чтобы снабжать нас мелочевкой типа кунаев. Базовой единицей в службе является команда, состоящая из 4-5 шиноби. Капитан, его зам Джонин и подчиненные. На пике войны число команд доходило до 100, сейчас, после всех потерь и реорганизаций, осталось около 30, зато уровень подготовки повысился. Умом я понимала, что на новом месте службы стану одной из слабейших, но за последнюю пару лет привыкла оценивать себя высоко и потому сравнение с новыми товарищами задело мое самолюбие. Хотя сокомандники вроде бы остались довольны. Нормально, Кушина-чан, оценил мои навыки наш капитан Узума Кирюдзи. Нагрузки вытянешь, это главное, а навыки подтянем. Обращение, статья особая. Когда маска надета, только позывной, Пятое, и никак иначе. В неформальной обстановке допустимо обращение по имени, однако суффикс «чан» использует только капитан, даже его первый помощник подобного себе не позволяет, хоть и происходит из правящей ветви. Оба чунина, тоже новички, поначалу сбивались на «сама», пока я не приказала перестать маяться дурью и быть проще. Шиноби, состоящие в глубине, имеют право на медицинское обслуживание по высшему разряду, доступ в закрытую часть клановой библиотеки и право подавать заявки в особое хранилище печатей. Простые печати вроде тех же взрывных выдают без вопросов хоть тысячными пачками, за серьезные вещи надо отчитываться. Кроме того, в штате состоят инструкторы, отошедшие от активной работы члены службы, и возможность заниматься под их присмотром является очень ценной привилегией. Учат эти суровые дядьки всерьез. Нам дали 2 недели на знакомство друг с другом, а затем пошли миссии. Начали с простого. Команде поручили зачистку куска побережья страны огня от всякой швали. За время войны расплодилось ее немало, даже крупные города не были избавлены от этой напасти, поэтому первый год наступившего мира шиноби тратили, наводя порядок на подведомственной территории. Работа не для элитной команды, скажем прямо, однако в качестве способа притереться идеально. Кроме того, бандитов было по-настоящему много, и среди них попадались нестандартные экземпляры. Дезертиры скрытых деревень, которых согласно специальному циркуляру предпочтительнее брать живыми, за мертвых тоже премировали, но меньше, вожаки группировок, главы крупных преступных сообществ. Последних особо любила наша разведка, организованная преступность всегда связана с властями, поэтому захват криминального босса давал компромат на влиятельных людей. Впрочем, мы в тотальной зачистке участвовали всего 3 месяца. Для нас нашлась другая работа. «Завтра выходим на миссию», — обрадовал командир, вернувшись из штаба. «Идем в городок Кати, ликвидация, цель единичная с поддержкой». От новости команда посмурнела. «Мы меньше недели назад вернулись домой, еще не со всеми друзьями-знакомыми пообщались, и тут нас снова посылают, причем не абы куда, а в страну железа вместо, известное не самым лучшим отношением к шиноби, псевдонейтральную зону, в которой пасутся разведки всех маломальски самостоятельных держав. Задача хоть какая», — уточнил первый помощник Узумаки Дзира. «Кого убираем?» Капитан порылся в папке с документами и выложил на стол искусно выполненный рисунок шиноби с протектором облака на лбу. «Вот этого типа. Я Миякицу, Джонин Кума, специализация, проникновение на защищенные объекты и диверсии. Его команда нас интересует постольку поскольку. Что он делает в Кате?» «По нашим данным, облаку заказали убийство местного аристократа, на стол лег новый рисунок, некий Такэда Тарунесама, город принадлежит ему. Замок феодала неплохо охраняется, в том числе барьерами, поэтому с высокой степенью вероятности миссию поручат именно Акицусану. Мы должны его убрать, и местные не будут нам мешать, они нас не заметят», — процитировал кого-то командир. «Договоренность есть. Нанять шиноби местный князек не может, ему статус не позволяет. Самураи Тицуноку не кичатся своей самостоятельностью и утверждают, что по боевым качествам ничуть не уступают бойцам скрытых деревень. Обратившись к нам за помощью, Таруны сама потеряет лицо в глазах собратьев. Зато он вполне может приказать вассалам не обращать внимания на группу чужих шиноби на своей территории и расплатиться за услуги скидкой при заключении контракта или чем-то подобным. Обычная практика, если вдуматься». «Так я не понял», — подал голос Карукун. «Мы феодалы охраняем или нет?» «Нет, на нас только поиск и ликвидация. Охраной займутся другие люди». «Почему обратились именно к Узумаки?» «Понятно. Подобно тому, как есть кланы, известные мастерством фуин, точно так же есть и кланы, чей кепки гинкой позволяет с фуин бороться. В Конохе, например, живут целых 2 клана, Ката и Хатаке, члены которых известны способностями проникать сквозь барьеры. Облаку в этом вопросе повезло меньше, у них всего 1 клан-антибарьерщик, Ями, да и тот малочисленный. Потому Кума и похищает детей по всему континенту, что стремится разнообразить доступный пул наследий крови. Водоворот, конечно же, методики прохождения барьеров изучал и бороться с ними учился. Не всегда успешно, но результаты есть. Вот так началась моя первая серьезная миссия в составе глубины. На следующий день, ранним утром, команда села на скоростную джонку и за один день добралась до побережья страны огня. Маскировались мы под обычных шиноби, благо возраст большинства позволял, но погранцы изумленно смотрели понимающе, с хитринкой. Отношение к водовороту у живущих на побережье кланов сложное, с некоторыми из них узумаки до эпохи деревень враждовали, и старики пролитой крови не забыли. Тем не менее, последние лет 30 серьезных конфликтов не было, а те, что возникали, решались мирным путем. В последнюю войну мы бились на одной стороне, помогая друг другу. Это тоже накладывает свой отпечаток. Путешествовать по стране союзников оказалось легко и приятно. Примерно в дне пути от побережья спецкоманда Узуши Агакури исчезла, растворившись в лесах, а через полторы недели границу огня и железа пересекла семья почтенного мастера чайной церемонии из страны с тем же названием. Отец, сын и скромнейшая, молчаливейшая дочка, без разрешения родственников лишний раз рта не раскрывавшая. Последнее объяснялось плохим навыком гендзюцу, даже простолюдинам долго морочить головы я не осмеливалась. Откуда владение ген? Ну, я ж гений, мне положено. Общим недостатком жителей элементальных стран является преклонение перед авторитетами. Предок сказал создавать технику так, и мы будем исполнять ее именно так, а почему, нельзя ли улучшить, это не для нас. Они не дураки, вовсе нет, просто придерживаются принципа работающие не трогать. С точки зрения подавляющего большинства известных мне шиноби, намного эффективнее тысячу раз повторить прием или дзюцу, чем пытаться разобрать их по кусочкам и попробовать сложить в ином порядке. У меня иной подход, перенесенный из первой жизни. Он не всегда срабатывает, однако примерно в одном случае из 10 получается нечто, что не стыдно показать людям. Например, промежуточный результат по технике быстрого перемещения, которую я начал разрабатывать после гибели Шу. Основой взяла Шуншин, добавила элементы Каварими и малоизвестной сенсорной техники, ну и опробовала на тренировке против сокомандников, на ком еще испытывать-то. Они впечатлились, узнав, что названия еще нет и разработка личная, впечатлились еще больше. Вот и пошло, гений, гений, ничего гениального, просто упорство и независимое мышление. Точно такая же ситуация с гендзюцу. Да, у меня нет предрасположенности к данному аспекту интона, но если порыться в библиотеке и выделять хотя бы пару часов в неделю на тренировки, рано или поздно эффект появится. Плохонький, слабенький, зато свой, неприменимый в бою и очень полезный в плане миссии внедрения. Итак, страна железа, гористая местность с большим числом долин, земледелие почти не развито и в то же время очень много шахт и металлургических заводов. В сущности, благодаря месторождениям железа страна и образовалась. Давно, задолго до эпохи деревень, правящие долинами кланы пришли к выводу о необходимости объединиться в некую структуру, иначе они не могли противостоять давлению соседей. Тем требовался металл, как можно больше и дешевле, а поставки продовольствия они могли легко перекрыть. На должность дайме избрали главу сильнейшего клана, и в результате сложилась необычная ситуация. Шиноби, пусть и слабенькие, напрямую правили простолюдинами. Аристократическая прослойка из-за бедности ресурсов просто-напросто не образовалась. Потом, конечно, самопровозглашенные самураи разбогатели. Вместе они могли противостоять диктату соседей и получать нормальную цену за продукцию. Правда, к тому моменту, когда Тицуноку не созрела для экспансии, появился Хаширама с его идеей скрытых деревень. Момент был упущен. Нынешний даймё, Мифуни сама, проводит политику нейтралитета. Очень разумно в его положении. Стабильные поставки из страны железа выгодны всем, поэтому Гакури, которая попробует силой захватить месторождение, мгновенно окажется в состоянии войны с остальными. В то же время, власть даймё не абсолютна, долинные царьки пользуются немалой автономией и зачастую имеют собственный взгляд на внешнюю политику. Похоже, властитель Кати ориентируется на Канаху, раз мы ему помогаем. Не считая неизбежных дорожных неприятностей вроде натертых мозолей, до городка добрались легко. Большие тракты успели очистить от шаек бандитов и мародеров, Нукининов по пути не встретилось, постоялые дворы выбирали приличные и от потенциальных проблем в лице охранников караванов и тому подобной публики мы старались держаться подальше. Шли пешком, на лошадях или в паланкинах путешествуют только знатные или очень богатые люди, остальные ходят на своих двоих или покупают место в почтовых фургонах. Справедливости ради, крупные дороги очень хорошего качества и за ними следят специальные обходчики, так что идти не тяжело, ноги в грязи по щиколотку не утопают. В Кати мы поселились в средние руки гостиницы, и командир немедленно отправился в городскую администрацию. Карукун и Фудзита-кун якобы пошли на рынок, на самом деле осматривать город, Дзиро-сан спустился вниз и поддерживал легенду, расспрашивая персонала влиятельных семей города, чьи отпрыски вошли в подходящий для обучения возраст. Таким образом, первичную проверку проводила я. Каждый сенсор чувствует чакру по-своему. Инузука, вроде бы, ощущают запахи, не имеющие аналогов в природе. Хьюга видит светящиеся источники энергии, на зрение у многих восприятие завязано. Юки ощущают перепады температуры, все в таком духе. Мы, узумаки, тоже воспринимаем чакру в виде светящихся пятен, хотя отдельные уникумы описывают нечто, похожее на эхолокацию у летучих мышей. В пределах моей нынешней полуторакилометровой дальности сильных очагов обнаружилось 8, и все они сосредоточились в двух местах, которые я запомнила. Думаю, это местные самураи, очень уж системы циркуляции у них своеобразные, неплохо развитые, но какие-то однобокие, словно их хозяева игнорировали нинный ген, сосредоточившись исключительно на совершенствовании в тайдзюцу. Еще несколько выделялись очаги моих товарищей, настолько, что их вид заставил меня обеспокоенно нахмуриться. Вечная проблема узумаки – избыток чакры. Да, иногда силы бывает слишком много. Отсюда больший срок обучения у детей, годами осваивающих простые техники, и проблемы с маскировкой на миссиях, подобных нашей. Печати татуировки и нашитые на одежду накопители не в силах скрыть мощные очаги. Мы все равно отличаемся от обычных людей и привлекаем внимание сенсоров. Придется снимать дом, ставить барьеры и стараться пореже выходить из помещений. К вечеру начали собираться наши. Последним пришел Рюдзи-сан, с довольным видом помахавший кипой свитков. Чернильные души утверждают, что Таруны сама безвылазно сидит в замке и примет меня через неделю. У нас будет время подготовиться, кивнул его зам. Вопрос в том, к чему, продолжил капитан. Не исключено, что команда облака уже здесь. Вряд ли. Местные службы предупреждены и наверняка проверяют всех приезжих. Всегда есть способ спрятаться. Кушина-чан что-нибудь заметила. 8 бойцов на уровне хорошего чунина. Мы тоже выделяемся. Понимаю, нужен скрывающий барьер. Завтра переедем и сразу установим барьеры. Раньше, увы, нельзя. Все нужные документы мне передали. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой имеешь право путешествовать и проживать на территории, выдавшей разрешение страны. Существуют всего 2 категории лиц, не обязанных удостоверять свою личность. Во-первых, шиноби, обязательно с хитаяте, можно перечеркнутым. Во-вторых, жрецы и монахи, предъявляющие бирку с наименованием храма и миску для сбора подаяния установленного образца. У остальных обязательно должна быть с собой подорожная, гарантийное письмо банка или гильдии, свидетельство о принадлежности к жителям определенного города или иной документ. Если бумаг нет вообще, человека вполне могут принять за беглого крестьянина, которого, согласно законодательству, требуется вернуть в распоряжение феодала. Формально рабства нет, но покидать свою деревню без дозволения хозяина земли крестьяне права не имеют. Дальше началась рутина. В силу своей природы узумаки предпочитают использовать печати там, где остальные шиноби действовали бы привычными методами вроде расспросов или ловли на живца. Первым делом проверили дом на подслушивающие устройства, нашли парочку слуховых труб. Как и ожидалось от здания, предоставленного местными безопасниками, законопатили их и начали создавать сенсорный комплекс. Точнее говоря, сначала установили барьер воздуха и неба, один из лучших в плане маскировки, а затем распечатали свитки с исследовательскими печатями. Кое-что рисовали сами, но немногое, большая часть использованного принадлежала к мастерскому уровню и выдавалась на складе под отчет. Пока командиры, изображавшие его сына Каору-кун, проводили время в чайных домиках, делая вид, будто ищут учеников, на самом же деле собирая слухи о посетивших город чужаках, мы с Дзиро-саном по очереди сканировали окрестности. Народу, учитывая окрестные деревеньки, здесь живет немного, всего-то 1020. В мегаполисах юга работать на порядок сложнее. Обнаружились интересные вещи. Во-первых, самураев оказалось не 8, а вовсе даже 18. Просто 2 пятерки сидели в 2 контролирующих дорогу укрепленных постах. Во-вторых, куча народа с чакрой нашлась в замке, расположенном над городом, на скале, причем 3 из них явно были шиноби. Командир, услышав доклад, ничуть не встревожился. На нашего заказчика работали разные люди. Каменам благоволят, не иначе. На 5-й день появились чужие отметки. Что там? Потревоженный моим клоном, со двора быстрым шагом пришел Рюдзи-сан. 2. Первый применил хинге, заметила его и начала проверять соседей. Район рынка. Двое. Командир задумчиво потеребил бородку. Нет, не сходится. Должен быть еще минимум один. Сложно следить. Хорошо прячутся. Понимаю, но ты уж постарайся. Сейчас Бзира-сана пришлю. Вдвоем дело пошло легче, и мы обнаружили еще одного шиноби. Правда, нашей цели среди тройки не было. Кепки Гинка и клана Ями более чем успешно позволяют прятать излучение системы циркуляции. До тех пор, пока объект операции не найден, дергаться бесполезно, поэтому мы продолжали наблюдение, надеясь, если не заметить, то хотя бы вычислить врага. Существовал шанс, что нам повстречались совершенно посторонние шиноби, но был он крайне мал, в страну железа коллеги забредают редко. Три пользователя чакры, под качественной маскировкой и бродящие по городу, составляя карту местности, почти со стопроцентной вероятностью являются командой на миссии. Иными словами, ожидаемыми гостями из облака. Что там? Ищем. Дзира-сан оторвался от печати и размял шею. Мы сканировали постоянно, сменяясь через каждые полчаса. Надолго такого темпа не хватит. Двое уже внутри гостеприимного дома госпожи Тана. Это гостиница метрах в 500 отсюда. Тихое местечко и к замку ближе остальных. Думаю, на ночь они все там соберутся. Ями-дзин найден? Нет, Рюдзи-сан. Таких, как он, проще заметить своими глазами, чем сенсорикой. Я не могу послать наблюдателя. У облачников может быть свой сенсор. Поморщился старший. Местных привлекать тоже нельзя. Им достаточно спугнуть убийц. Их устроит, если объект просто уйдет, а мы провалим миссию. Продолжайте поиск. Мы сделали еще по одному подходу, но после были вынуждены лечь отдыхать. Нагрузка на сознание очень велика. Искать шиноби, владеющих техникой сокрытия или качественными фуин, на порядок сложнее, чем обычных рядовых вояк, с которыми я имела дело прежде. Короткий сон пошел на пользу, или, может, просто время пришло и облачники собрались на общее совещание, но мы смогли засечь четвертого. Даже не столько засечь, сколько вычислить и путем перебора различных режимов сенсорного комплекса настроиться конкретно на его чакру. Видели его мы по-прежнему плохо, но все-таки видели. Теперь, когда цель найдена и вопрос ликвидации перешел в практическую плоскость, народ призадумался. Грубо говоря, как мочить-то? Находись мы на чужой земле, и проблема решилась бы просто: шарахнуть по гостинице чем-нибудь локальным и мощным, добить выживших и свалить поскорее, пока стража не прибежала. Что-что, невинные жертвы, посторонние. Вы в самом деле считаете, что они кого-то волнуют? Шиноби своих не жалеют, что уж про чужих говорить. К сожалению, нашему нанимателю вряд ли понравится, если мы разнесем его город. Людишек едва ли пожалеет, но это ж какой урон репутации. Нет, бой придется вести подальше от жилых домов. Именно бой, рассчитывать на тихое бесшумное убийство нереально. Специалисты, способные незаметно подобраться к опытному шиноби, встречаются редко и ценятся высоко, на простые миссии их не посылают. До войны ходили слухи, что в корне анбулиста как-то научились воспитывать ликвидаторов высокого уровня, но что-то я не слышал о частой гибели врагов Канахи. Врут, наверное. Ждем, наконец, озвучил свое решение командир. Рано или поздно они выйдут из города. До замка Таруны сама час ходьбы по дороге, вот по пути и подловим. Они не пойдут в открытую, засомневался Дзира-сан. Скорее всего, попробуют залезть по скалам. Может быть, легко согласился старший. Времени на глубокое внедрение не было, вести штурм бесперспективно, поэтому для них логично пробраться в поместье с неожиданной стороны и по-быстрому убрать объект. Но для нас это ничего не меняет. Они выходят, мы их догоняем и убиваем. Всех, по возможности. И мы ждали, переоделись в боевую форму, полностью подготовили снаряжение и ждали. Труднее всего пришлось сенсорам, то есть нам с Дзира-саном. Хорошо хоть клоны слегка выручали. Каждые 15 минут требовалось проверить местоположение облачников, убедиться, что основная цель все еще среди них, посмотреть, не собираются ли покидать гостиницу. Работа нудная и напряженная, и не выполнять ее нельзя, потому что враги в любой момент могли сорваться с места, скрыться в лесах, и тогда где их искать? Выходит, 15-минутный интервал – это не так уж и часто. Они начали действовать в самом начале часа кабана. У печати сидела я, так что честь объявить о наступлении последней фазы операции выпала мне. Они вышли. В гостинице остались клоны. Прекрасно, хищно улыбнулся разбуженный тихим звоном гонга Рюдзи-сан. Тогда и мы идем. Сюда уже не вернемся, убирай печати. Дарить высокоуровневые фуин союзникам никто не собирался. Сегодня союзники, завтра враги, послезавтра вообще не пойми кто. Так что мы по-быстрому скатали свитки и убрали их в особые футляры, оставив только маскирующий барьер. Его уберет клон, потом, когда мы покинем здание. Без поддержки печати сенсорика огрубело, диапазон моих возможностей сузился. К счастью, облачники вышли за городскую черту и отметок от обычных людей стало меньше, поэтому отслеживало движение вражеской команды я уверенно. В первую очередь, конечно, наблюдала за основной целью, остальные интересовали постольку поскольку. Мы тоже покинули городскую черту, наплевав на возможных свидетелей и открыто пробежав по центральным улицам. Все равно нашумим, завтра каждая собака будет знать о схватке шиноби. Облачники шли компактной кучкой, медленно, мы бежали, так что наша встреча была исключительно вопросом времени. Кстати, направление они действительно избрали не совсем обычное, позволяющие подойти к укрепленному поместью феодала со стороны обрыва. Когда они остановились и, после короткой паузы, порскнули в стороны, расстояние между нами составляло около километра. Быстро заметили, не иначе, сенсор постарался. Я и второй работаем основную цель, остальные нас прикрывают, скомандовал командир. Иными словами, если облачники разбегутся, преследовать их мы не станем. Во всяком случае, пока не выполним основное задание. Самураев с острыми шашками тоже надо учитывать, вдруг прибегут слишком быстро, хотя, конечно, хотелось бы убрать всех свидетелей. Руководство облака в любом случае узнает, кто помешал их операции, однако есть разница между словами своих выживших шиноби и донесением агентов, получивших сведения из третьих рук. Противник, судя по сменившемуся направлению бега, решил удалиться от замка Таруны сама подальше. Нас это решение более чем устраивало, поэтому командир даже слегка притормозил. Мы начали бежать раньше, мышцы разогреты, система циркуляции вышла на полноценный режим. Конечно, у нас скорость выше. Наконец, сочтя дистанцию до самурайской базы достаточной, Рюдзи-сан ускорился. Облачники попытались было рассыпаться, однако видя, что мы продолжаем преследовать одну цель, снова собрались вместе. 500 метров осталось, 400, 350. Пятое, действуй по готовности. Разрешение на использование техник получено, и я отточенными за годы практики движениями на ходу создаю пару клонов. Под ошарашенными взглядами товарищей заскакиваю на плечи ближайшей копии, начинаю складывать печати воздушного взрыва. Дзюцу дальнобойное, мощное, жаль только, сложное и печатей много. Единственный ранг, который я освоила. Клон несет осторожно, плавно, старается не сбить концентрацию. Хорошая лошадка, есть. Тугой шар чакры на бешеной скорости сорвался с выставленных вперед ладоней, за считанные мгновения преодолел разделявшие нас пространство и взорвался, разбрызгивая капли воздушных пуль в стороны. Попало. Не знаю точно, насколько сильно облачники пострадали, но всю группу накрыло. Основная цель продолжает движение, без эмоций сообщил Бзира-сан, первым разглядевший противника сквозь выброс чакры. Одна из вторичных отметок гаснет. Внимание! Призыв! Движутся к нам. Кажется, в последние секунды перед контактом чей-то голос в наушнике тихо выругался. Драться с призывами никто не любит. От обычных шиноби знаешь, пусть приблизительно, чего ожидать, нин, ген или тай, учихам в глаза нельзя смотреть, кагуя вблизь не подпускать и прочие правила, вбитые в подкорку еще в школе. Но способности призывных животных непредсказуемы, за счет чего и опасны. Одна из вражеских фигурок замерла в неподвижности, и я немедленно выпустила в нее дайтоппу. Нас пятеро, их четверо, точнее, трое плюс один, но двое наших сосредоточены на ликвидации объекта миссии и отвлекаться не намерены. Остаюсь на месте под защитой клонов, моя задача – прикрывать товарищей. Самым опасным сейчас является неизвестный призыв, поэтому основное внимание нацелено на него. Впрочем, не такой уж и неизвестный. Большая кошка вроде рыси или барса. Карукун и Фудзита-кун, действуя в паре, очень успешно атаковали сразу троих, я гвоздила издалека. То ли облачники были слабее изначально, то ли их мой подарок потрепал, однако буквально в первую минуту боя один из них попал под цветки огня и, пока пытался потушить загоревшиеся волосы, вдогон получил куной в глаз. Минус два. Оставшиеся сопротивлялись дольше, причем призывная животина умудрилась достать Фудзиту-куна. Если бы не моя помощь, парня бы добили, а так, обошелся хорошей раной от когтей на боку и парализованной Кейракуки. Впрочем, этот успех для облачников оказался единственным. Почти сразу после удара кошки Карукун свернул шею своему противнику, и призыв распался белым дымом, вернувшись в родной домен. Карукун рванул на помощь начальству, я же, в свою очередь, вместе с клонами поспешила к раненому. Сенсорные способности подсказывали, что начальству помощь не нужна. Собственно, так оно и оказалось. Попытка покойного Ями Акицу скрыться под прикрытием своих клонов провалилась. Дзира-сан хорошо изучил его чакру и навязал бой. Остальное было делом техники, так что к тому моменту, когда я начал лечение, схватка закончилась и тело главного облачника запечатали в свиток. С собой на Узушия мы заберем все трупы, просто виновнику торжества, особый почет. Внимание! Рявкнула рация голосом командира. Доклад. Первый. Полностью боеспособен. Второй. Боеспособен. У Дзира-сана легкие ранения, надо его осмотреть, когда здесь закончу. Третий. Ограниченно боеспособен. Прохрипел Фудзита-кун. Четвертый. Полностью боеспособен. Не отрываясь от лечения, отщелкало 4 щелчка. Пятое. Полностью боеспособно. Задание выполнено. После войны Узушия изменилось. Народу стало ощутимо меньше. Из-за высоких потерь многие дома стояли пустыми или в них жили одинокие, раздавленные гибелью близких люди. Полоса леса вдоль побережья зияла проплешинами, новые деревья взамен поваленных еще не выросли, да и вырастут ли. В некоторых местах земля превратилась в катки из расплавленного стекла. Порт сильно пострадал. Живших там узумаки успели эвакуировать, однако имущества они лишились, поэтому решение Узукаги построить для погорельцев несколько общежитий люди восприняли с облегчением. Все они принадлежали к беднейшим слоям и рассчитывать на собственные накопления не могли.